Больше они не приближались, и я спал до утра на сложенной в несколько раз палатке, накрывшись плащом. Какие все-таки упорные и опасные звери, не собираются отставать от нашей потрепанной экспедиции. Ночевать без укрытия нежелательно и смертельно опасно для всех, в том числе и мне. Хорошо, что переходы между башнями небольшие, но, когда придется возвращаться, надо подумать, как обезопасить себя от ночного нападения. А лучше их перебить заранее, придумать и заманить в ловушку, может, отравить. Утром спустился ниже этажом, распахнул ставни и зажег камни-светильники. Сегодня займусь библиотекой, придется ее просматривать, пока не найду те же умения, хотя бы. Уходить и спешить в другие башни нет смысла, что там меня ждет, неизвестно, а в этой все бумаги и книги понятно сгруппированы и, похоже, не надо будет доставать каждую по отдельности и читать. Дневник мага тоже оказалось бы интересно почитать за все время, но это уже в другой раз, в следующей жизни. Что у них тут творилось, конечно, интересно, но времени нет на медленное чтение выцветших рукописей. Покойный хозяин очень уж похвально последователен и педантичен, каждое небольшое событие раскрывает на паре листов, с мельчайшими подробностями и объяснениями. Видно, что пишет именно для себя, чтобы была возможность всегда прочитать и вспомнить свои мысли из прошлого, и что из них сбылось. Поэтому я рассчитываю найти в залежах библиотеки такие же сгруппированные и подробнейшие записи об умениях, которые смогу прочесть, понять и использовать в жизни. Впервые появилась возможность найти и изучить умения без присмотра и надзора того же учителя, правда, и без его пояснений, очень даже необходимых. Судя по умениям, применяемым обоими магами в устроенном ими же сражении, теорию они знали хорошо и, получив почти безграничную силу, пусть и ненадолгое время, смогли развернуться и очень удивить меня разнообразием используемых чар и силы магии. Не ожидал я, честно говоря, такой силы и скорости от обоих поскребышей, пусть и самых сильных среди остальных. Если они оказались магами четвертого уровня, то, получается, с источником смогли подняться до шестого, примерно, уровня. Сила используемых умений показалась мне феноменальной, теперь я хорошо понимаю, почему маги относились ко мне без особой опаски. Даже, уступая мне в силе и запасе маны, они легко бы поставили меня на место, использовав одно из знакомых только им умений или просто прихлопнули бы, как мышонка. Ставлю себе твердую пятерку за способность приспосабливаться и терпеть отсутствие настоящего обучения. Без него, я не смог бы остаться живым и победителем, по итогу. Мне необходимо изучить защитный купол и что-то атакующее, на случай встречи с магами при возвращении, когда буду проезжать мимо их башен. Даже маг третьего уровня, без сверхсилы, может легко навалять мне при личной встрече. От той же молнии и глубинных бомб знакомая мне защитная призма не спасет. Уж несколько секунд даже эти слабаки смогут поддержать атаку своей маной. Примерно, мне нужно будет пройти около 200 километров, до того места, где я могу встретить направляющихся мне навстречу магов, решивших выяснить, куда пропала экспедиция, от итогов которой очень сильно зависит и их жизнь, и комфортное существование. Хотя устроить им такой новый выход будет очень трудно, половина башен останется без присмотра. Зато я знаю две башни по дороге, где нет хозяев и смогу этим воспользоваться, чтобы переночевать, отдохнуть несколько ночей под крышей и, потом обойти третью, последнюю, на краю скалистых нагорий. Там меня может ждать засада гвардейских и гильдейских, но, есть у меня мысли, как с ними договориться. Тем более, с новой силой и умениями, для меня эта встреча уже не будет смертельно опасна, скорее, продуктивна. Теперь ситуация сложилась так, что от того, найду ли я инструкции, как пользоваться храмом и его капсулой, ходить между мирами и вернуться на землю, зависит и то, что мне надо делать и к чему стремиться в этом мире. Они должны найтись в тех четырех башнях, две из которых мы уже прошли. Мне предстоит очень много работы, поэтому списки с умениями лучше обнаружить в этой башне, где мы сейчас находимся, и тренировать новые знания по дороге. Вскоре слуга, оставшийся от Терма, принес мне утренний кулеш и чай, полный чайник, и постучался в люк. «Что нам делать, повелитель?» — спросил он после утреннего приветствия. «Палдер, так тебя зовут?» — напомнил я себе имя слуги. «Да, повелитель. Так, запоминай. Нас преследуют волки, возщик и рак готовы к схватке. Пусть подберут тебе кольчугу и шлем, кольчугу с длинным рукавом, и покажут немного, как работать с копьем. Если они нападут на нас, будешь стоять во второй линии и колоть волков издалека. Возчик Иракс в первой линии, это я им скажу». Немного подумал и добавил: «Занесите все вещи наших погибших повелителей сюда и сложите на стол. Посмотрите, сколько осталось продуктов и насколько нам хватит их». Пока все, слуга убежал, и вскоре они вместе с возчиком принесли мешки с отобранным добром своих бывших хозяев. Пришлось их послать за водой и тряпками, чтобы немного очистить от пыли и грязи библиотеку, пока я завтракал наверху, открыв ставни и рассматривая округу. «Что делает Ракс?» – спросил я возчика. «Жарит конину, повелитель», – ответил тот. «Да, можно было и не спрашивать. Пока мясо лежит в подвале, все мысли крысы будут заняты только этим вопросом. Что ему передать, повелитель?» – с надеждой спросил возчик, которому не нравилось, что им вдвоем приходится работать, в то время как слуга занимается своим любимым делом и очень этому радуется, как ребенок. «Пусть возьмет оружие, обойдет башню по кругу, посмотрит волчьи следы и нет ли рядом Лешки. Все, что от лошади осталось, кости, маслы и прочую требуху пусть не выбрасывает, а подержит в подвале. Слушаюсь, повелитель». Довольный возница помчался передавать приказ начальства нерадивому охраннику. Вскоре слуга, в кольчуге и шлеме, с копьем на плече, отправился в обход. «Пусть послужит немного, совсем давать расслабляться нельзя, здесь такое не приветствуется категорически. В библиотеке стало почище, именно, на столе и на полах, только шкафы с книгами и листами бумаги это очищение не коснулось, поэтому я подтащил стол к окну, куда хорошо продувал утренний сквознячок и разбирал стопки макулатуры, предварительно давая ветерку сдуть пыль, когда размахивал верхними листами бумаги, стряхивая в окно. Дело спорилось. В шкафах и правда, все бумаги и книги оказались рассортированы и разделены белыми дощечками с названиями разделов содержимого, поэтому я быстро нашел стопку описаний с умениями. Причем, на каждое умение имелась небольшая брошюрка с подробнейшим описанием, рисунками и практическими советами, что и как делать, если не получается. Это точно, бинго. Теперь я могу сравняться по умениям с учителем, превосходя его по силе. Смысла только сравниваться с покойником нет. Так-то, тут сильно гордиться нечем, тот же Торм смог продержаться против Штольца несколько секунд. Но, ведь он являлся магом всего третьего ранга, а Штольц с источником выказал силу мага шестого ранга. То есть, против прежнего Штольца он мог выстоять в защите все время. Обладая умением защитного купола, я смогу продержаться и без использования источника от одного-двоих атакующих меня магов, что вполне реально при возвращении. Я насчитал три группы брошюр, разной тематики. Учитель, оказалось, не врал, когда рассказал, что 40 умений, может использоваться всеми магами и в два раза большее количество, это для таких узкоприкладных целей исследования магии. Все 40 необходимых умений присутствуют в картотеке, я кратко просмотрел их и сосчитал, нашел то, которое учит создавать защитный купол и углубился в чтение именно этой брошюры. Я наглядно увидел, как работает боевая магия, как щупальца ветвистой молнии облизывали защиту Торма и как взломали ее, после недолгого сопротивления, как учитель легко справился с молнией Штольца, имея такой же источник энергии и потом подавил сопротивление в башне, не используя очень энергозатратную молнию. Поэтому мне необходимо изучить и освоить умение защитного купола в первую очередь, поможет и от волков, и от предательства слуг, хотя они пока не дают повода к недоверию. Если я чего-то не знаю, и новая группа магов идет позади, встреча не пройдет без проблем. У меня, конечно, есть два палантира, но, пока я не нашел какой-то документации по ним и их применению, насколько это безопасно для рассудка и души, я буду остерегаться их использовать. Становиться зависимым мне не надо, смогу ли я узнать, как вернуться в свой мир или придется оставаться здесь, такая зависимость мне совсем ни к чему, да и мощь палантиров там тоже, в моем мире, ни к чему не приведет, ведь я в любом случае не собираюсь становиться на сторону магов, даже став самым могучим среди всего сообщества, хотя можно, в принципе, вернуться в сообщество магов и стать там самым главным, ведь я буду, однозначно, самым сильным. Можно заставить оставшихся поскребышей слушаться меня и заключить мир с людьми, начать торговлю и взаимовыгодное сотрудничество, без войны и прочих бед. Я не думал о такой возможности, но теперь, когда сильнейшие маги погибли и палантиры находятся у меня, я могу повернуть историю Черноземья по другому пути. Пока, мне не хочется заниматься этим примирением, и я не особо верю, что удастся договориться с людьми, после всех бед и беды, которые случились точно из-за господства магов. Да и стоит только людям понять, что маги потеряли силу, они не удержатся от соблазна навсегда стереть в пыль башни и оставшихся крыс. Придется постоянно ждать удара в спину и от магов, без источника они меня слушать не будут, а, узнав про палантиры, будут днем и ночью думать, как их украсть. Это тоже будет не жизнь, ждать постоянного удара в спину, от магов, слуг, крыс, того же города, гвардейцев и охотников. Сделаю, что смогу, соберу все палантиры и узнаю про них все, что найду в башнях. Тогда и буду думать об этом. На такой мысли я оборвал себя, закрыл верхние этажи на магический замок, перед тем, как покинуть их. Все же слишком много там теперь ценного скопилось, чтобы рисковать открытой дверью. Спустился вниз, чтобы помыться в нагретой воде и узнать от Ракса, что он видел. Оказалось, что ничего, кроме следов трех волков, которые ушли в сторону севера. Когда слуги налили мне на первом этаже полную ванну, найденную там же, горячей воды, я долго блаженствовал в ней, забыв о времени. Иногда я подливал ковшиком кипящую воду из ведра, стоящего на печи, рядом со мной и продолжал отмокать от грязи, накопившейся на теле после посещения минерального источника. Я выгнал на улицу слуг Иракса, готовить обед и не мешать мне повторять те знания, которые успел запомнить, в так называемом руководстве, по освоению магического купола. Это умение у меня пока так и не получилось, поэтому, пролежав час в ванне и помывшись тут же, я захватил миску с чем-то похожим на гуляш и вернулся наверх. Сегодня тоже ночуем здесь, вечером подоприте двери и ложитесь спать. Если придут волки, я сам с ними разберусь, дал команду я перед уходом, взяв пару бутылок с рисой наверх. Сегодня я хотел только освоить умение, пришлось прочитать его несколько раз, чтобы стало что-то получаться, на самом минимальном уровне. Очень не хватает все же рядом опытного мага, такого, как учитель, чтобы быстрее и лучше понять, что и как надо сделать. Все кроется в мелочах, как я понимаю. С другой стороны, он отказал мне в таком знании из-за собственных интересов и нежелания отдать мне в руки универсальную защиту, поэтому ни о чем и сожалеть. Буду учиться сам, никуда мне не деться. Рукописи мага, бывшего хозяина башни, детально и максимально тщательно описывают сам процесс использования умения. Лучше пособий мне не найти, в этом я уверен на 100%. Да и вообще, мне очень повезло опять, и выжить, и найти полное такое собрание сочинений умений. Теперь хорошо бы, не спеша, продолжить обучение и дальше просмотреть отсортированную библиотеку. Но, завтра придется уехать. Лежащие бесхозными палантиры в башнях заставляют серьезно переживать. Если маги доберутся до них первыми каким-то образом, шансы на успех операции сильно снизятся. Весь вечер и половину ночи сортировал бумаги прежнего хозяина, перебрал очень поверхностно почти все, но сведения о палантирах или храме не нашел, или просмотрел в попыхах, или их здесь нет, но я сделал все, что мог на данном этапе. Тем более, надо спешить назад, если и там ничего не найду, может, придется и вернуться в эту башню. Волки ночью не появлялись и спал до утра спокойно, снилось почему-то Румелия и подруга учителя, в одной сорочке. К чему бы это? К долгому отсутствию женщины поблизости. После сытного завтрака жареной кониной, забрал мешок с палантирами и теперь еще полный рюкзак с каталогом умений. Лошадка уже запряжена, и я вспоминаю, что вчера руки так и не дошли до мешков моих бывших спутников. Посылаю за ними Польдера, он быстро возвращается обратно и грузит на их повозку. Поднимаюсь обратно и проверяю, не забыл ли чего в суматохе. Осталось еще много всяких непонятных магических предметов и непросмотренных бумаг, поэтому ставлю на оба верхних этажа магические замки. Вчера ночью, как раз научился этому умению, почти сразу. Ладно, хоть что-то сразу пошло, ведь нужное умение. Ракс, доставая из подвала все остатки от лошади и вываливая около входа. Пусть сегодня волки не доставляют нам проблем. Гляжу на здоровую кучу требухи, маслов и кожи, украшенную головой лошадки и одобрительно киваю головой. Так, все забивают плоские камни между дверью и косяком, чтобы двери встали в распор, как можно крепче. Не хочу, чтобы образовался проход в башню от сильного ветра или толчка тяжелой волчьей лапы. Оружие сложено поверх остального барахла на повозке, и мы быстрым шагом уходим от башни, в которой на всех этажах, кроме двух верхних, хлопают выломанные ставни. Кажется, что сама башня прощается с нами. Глава 24. Ищу, но пока все не то. До оставленной пару дней назад башни добрались днем за 4 часа, без такой, естественно, спешки, как в прошлый раз. Я теперь сидел на повозке, за спиной возчика, и продолжал изучать брошюру с магическим куполом, пытаясь интуитивно понять, что в описании мешает мне освоить умение. Как раз, за 4 часа дороги и разобрался, немного преждевременно написано про наполнение конструкции маной, надо сначала закрепить основу малой дозой, дождаться ее оформления в конструкцию и только затем заливать ее силой. Попробовал сделать по своему разумению и получилось. Не так нацарапано в описании, и я не знаю, что-то новое я изобрел или просто специальную недомолвку обошел. Странно, что в личном архиве покойного мага есть такие недомолвки и спрятанные, так называемые, крючки. От кого-то он, что ли, стерегся. Скорее, такая практика принята во всем магическом сообществе, в целях недопущения неконтролируемого распространения знания, без участия наставников. Впрочем, это не важно, а важно то, что я могу теперь себя защитить от почти всех проблем, кроме удара в спину, о чем не стоит никогда забывать. Получается, все же только от видимых, слышимых и наглядных проблем, когда я могу за секунду поставить защиту движением пальцев руки. Не сказать, что расход маны радует, но я смогу держать защиту пару часов, до полного опустошения, даже без использования источника. Это, если по мне не стучат активно и не стреляют, тогда все печально быстрее случится, купол схлопнется за несколько минут, похоже. Повозка катится по остаткам дороги, меня потрясывает немного, но я продолжаю тренировать сдавшийся защитный купол. На душе становится легко и радостно, я смог сам, без учителя, освоить сложное умение и теперь могу спокойно встретить тех же магов, когда вернусь к их башням. Палдер и Вакс идут с разных сторон повозки, посматривая еще и назад, в поиске опасностей, грозящих повелителю и им самим. Дорога приводит нас под спешно покинутую башню, с также продолжающимися валяться дверями, засохшей кучей дерьма за порогом, прощальным подарком кого-то из людей Штольца. Подарок, и правда, оказался прощальным, недолго они радовались своей удачливости, что успели первыми занять башню. Заходим внутрь осторожно, мало ли кого могло принести, говорю я, спрыгнув с повозки и, включив купол, подхватываю два своих мешка. Захожу следом за Ваксом, грозно сопящим и осматривающимся уже посередине первого этажа башни. Показываю ему на подвал и он, натужно постанывая, выдергивает вверх заклинивший люк. Темноты крыса боится гораздо меньше людей и сразу исчезает в провале прохода вниз. Теперь, пока все не осмотрит, не вернется. Когда мы впервые здесь оказались, в подвал не лазили, маги добежали до верха и, убедившись, что здесь уже побывал Штольц, забравший источник, бросились за ним в погоню, не став закрывать ни этажи, ни двери, просто бросив башню на произвол судьбы. Кто может сюда забраться, я слабо представляю, поэтому пока потренирую купол, тем более, здешний магический камень, полон и ждет меня. Сразу забираю свои мешки и копья и поднимаюсь следом за возчиком, с мечом в руке, обследующим этажи передо мной. На каждом этаже открываем несколько ставен и тщательно осматриваем пол, в поисках свежих следов, пока видно только старые, оставленные пару дней назад, пыль уже немного присыпала их своей массой. Второй и третий этажи пустые, на четвертом, следы недавнего погрома, пятый, оружейка и библиотека, открыты, все так, как я и оставил, убегая отсюда, чтобы не отстать от экспедиции. На шестом этаже на паре больших кроватей также лежат останки хозяина башни и его женщин, троих, принявших смерть рядом с ним. Везде лежит пыль, придется убираться, как и всегда. Ночуем здесь, загоняйте лошадь и повозку внутрь. Первым делом, протирайте от пыли полы и столы на шестом этаже. Скелеты опустите на четвертый этаж, чтобы далеко не носить. Потом убираете пятый этаж, тоже полы и шкафы, сверху только протираете. Сам не спеша спустился вниз и подождал, пока вылезет из подвала Ракс. Увидев мой взгляд, он доложил: «Все мертвецы в самом низу, через две лестницы. Много их очень, повелитель. Пусть лежат, прах тревожить не будем. Что там еще есть? Как с водой? Вода течет, зерна много по амбарам», — пожал плечами слуга, успевший проверить водопровод, наверняка, уже с застоявшейся водой. «Теперь спускает ее вниз, чтобы пить свежую. Тогда разжигай печку и начинай жарить мясо. Присматривай за входом, Когда спустится после уборки возница с полдером, поставьте двери на место. Понятно? Сурово спросил я, видя, что, услышав про любимое дело, Ракс, похоже, не обратил внимания на остальные приказы. Но нет, все расслышал нелюдь правильно. Смотреть за входом и поставить двери, когда слуги придут, повелитель. Браво так отрапортовал слуга. Похоже, ему такая жизнь очень нравится, постоянно при мясе Ирисе, из башни забрали десяток бутылок, на всякий случай. Вскоре слуги пронесли лохани с водой наверх и, пока убирали останки с кровати и отмывали этаж, я немного присмотрелся в оружейное среди шкафов библиотеки. Оружие проверил все, пользуясь парой светильников, отобрал пару перспективных экземпляров, еще один меч, довольно красивый и породистый длинный кинжал в дорогих ножнах. Все магическое оружие поставил заряжаться, прислонив к колонне магического камня и занялся шкафами библиотеки. Тут, к сожалению, не оказалось указателей, и мне пришлось, сдувая пыль, подходить к окну, чтобы разобраться с написанным. Я брал из каждого шкафа по одной бумаге с каждой полки и пытался найти закономерность в расположении документов. Сразу у меня это не получилось и, увидев, что слуги, все в пыли, спускаются на пятый этаж, поднялся сам наверх. Тайник нашелся в этой комнате, магический скрыт пропал давно и только камень поиска показал мне хитро запрятанный тайник сбоку от большого камина, занимавшего солидную часть этажа. Пришлось поработать клинком меча, который я просунул в щель и выломал дверцу, потом долго доставал тем же клинком содержимое тайника. Опять всякие магические предметы и безделушки и солидный мешочек, раскрыв который, я здорово порадовался. Десяток крупных камней, обработанных алмазов, все крупные, каждый, как пара самых крупных моих, так что, это крайне полезная находка. Положил камни пока на стол заряжаться и туда же пристроил меч с кинжалом, занявшись осмотром найденного добра. Его тоже поставил на поверхность стола, чтобы отличить просто безделушки от могущих заряжаться предметов. Потом очередь дошла до комодов и пары столов, и везде я доставал кучу всяких вещей и вещиц. Иногда попадалось и что-то знакомое, как те же усиленные скаши из драгоценного камня, что-то похожее на мой браслет для распознавания яда в еде и питье, те же магические глаза, но назначение большинства предметов мне неизвестно. Такие я откладываю на поверхность магического стола, чтобы определить, просто красивая безделушка это или полезный магический предмет для хозяйства. Разобравшись с материальными ценностями, приступил к духовным и обучающим пособиям, но, сначала, пообедал внизу, с народом. Сегодня подают кашу с мясом, понятно, каким. Повелитель, можно спросить, обратился ко мне возчик. Спрашивай, кивнул головой я, глотая кашу. Сколько нам здесь, с вами, ходить еще? Торопишься домой, есть немного, жена там у меня, в башне осталась. Понятно, есть куда торопиться мужику, в семью и к справному хозяйству Терма. Только, как они там теперь жить будут, без хозяина мага настоящего, без руки его и защиты, их же крысы всех в котел отправят. Не сразу, но, как только поймут, что хозяин погиб и приезжий маг не собирается оставаться в башне на княжение, тогда задумаются, не пришло ли время устроить пир и женщин попробовать. Да и у людей Фатиха такая же история, какой бы у него ни оказался авторитет, остальные люди без его присутствия долго не протянут в этом суровом мире. До этого момента я и не задумывался о таких вещах, теперь получается, что я из-за этих людей несу ответственность. Раз уж убил их хозяина, который, конечно, быстро стал портиться, как личности человек с обретением палантира, но они в этом не виноваты и мне плохого ничего не сделали. Так, что же я могу им сказать и предложить? Только идти со мной и под моей защитой, хотя бы до сторожки я их могу довести, если на границе нас не встретит. Найдутся и новые хозяева на такие зажиточные башни, тот же Кремер прискачет сразу. Только людям надо будет дожить до этого момента или им должно повести, что кто-то из магов окажется в этот момент с проверкой в башне и не умрет от моей руки из-за попыток выразить мне свое недовольство тем, что я не буду с ними людей воевать и просто ухожу. Да еще не стану делиться тайнами башен великих магов и той силой, которую нашел. Может и все сообщества сильно расстроятся, и на меня облаву устроить задумают, если этот маг доберется до Скаша со своими новостями. Значит, не доберется никуда. Если маги получат информацию от слуг, что источники мы нашли и, после гибели основных магов экспедиции они должны находиться именно у меня, или, на крайний случай, я должен знать, где они остались, то они очень сильно возбудятся и последуют за мной во всей силе. Черт, получается, отпускать слуг нельзя, хотя бы до башни учителя, чтобы избежать лишних проблем. Ладно, мне есть что им предложить, особенно возчику и кузнецу, да и всем женщинам в Астере будут рады необыкновенно, особенно подругам магов, симпатичным таким женщинам. Порадую тебя, надеюсь, что дней 5 здесь побудем и вернемся домой, может и раньше получится, отвечаю, подумав, на вопрос возчика. Благодарю, повелитель. Возчик аж светлеет лицом. После обеда продолжаю копаться в бумагах, понимая, что, если искомое не отложено как-то отдельно и спрятано в шкафах, что, вполне вероятно, то искать я могу до морковки на заговенье, неделю, минимум. До ночи мне не повезло, ничего похожего на описание храма не попалось. Да и, вообще, улов полезного оказался очень невелик, одно умение, описание которого у меня уже есть, гораздо более подробное. Но я и это взял, чтобы сравнить по дороге с тем, которое уже лежит в рюкзаке. Уметь напустить на себя невидимость, хорошее прибавление к моему списку. Пусть оно действует только с одной стороны и жрет много маны, причем шевелиться совсем нельзя, даже дышать глубоко. Изучить определенно стоит, может и жизнь спасти и помочь много нового узнать. Слуги снова занесли мне ужин и сложенную палатку, только на третий этаж. Не хочу лежать ни с группой мертвецов, ни рядом с местом их гибели. Посплю поближе к народу, лучше высплюсь. Возился со шкафами до поздней ночи, пока глаза не перестали разбирать тексты, а мозг воспринимать их. Волки ночью не появлялись, останков лошади им хватило, значит, на сегодня. Утром еще 3 часа просматривал бумаги и, заодно, пролистал пару книг, больше ничего полезного не нашел. Запрягли лошади, выехали с первого этажа, сложив все добро на повозку. Ракс вчера все-таки доел все мясо, уже хорошо попахивающее, и плохо ему от этого не стало. Наоборот, с сожалением смотрел на мешки с обычной едой и с восторженным ожиданием на нашу лошадь. Ждет с надеждой, когда она тоже падет, чтобы повторить тризну. Слуги неплохо сошлись с крысой, нет между ними отчуждения, как обычно. После таких потерь среди своих, начинаешь и чужих ценить побольше. Опять процедура заколачивания камней, чтобы двери встали враспор. Верхние этажи я закрыл на магический замок, пусть пока хранят свои тайны от обычных мародеров, хотя откуда им взяться в этих суровых местах. Снова новый переезд, опять я на повозке изучаю умения, одно повторяю, второе пробую применять и сравниваю 2 брошюры между собой, такую досконально дотошную от мага-аккуратиста из крайней башни и ту, которую нашел в предыдущей башне. Они достаточно серьезно отличаются, и я вижу, что в первом случае, несмотря на такую дотошность, в тексте есть повороты, уводящие в сторону от овладения умением, а во втором случае, все написано прямо и без хитростей. Похоже, что маг, обладатель гарема, не сильно заморачивался, принятый магическим сообществом, шифровкой описания умений. Не до этого ему оказалось, больше занят личным по жизни оказался. Так это отлично, что я смог понять, как отличаются описания, и уже по дороге изучил умение по маскировке, привязав его к своим пальцам, сложенным определенным образом. Можно будет и заехать в эту башню на обратном пути, раз у него все без хитростей написано. Освоил и пока решил отдохнуть, даже вспотел от усилий. Вокруг все такая же местность, с чахлыми деревцами и сплошным камнем. Как же здесь могли выживать рыжие? Если ничего не посадить и не вырастить толком, зверя для охоты тоже не видно. Может, в те времена они оленей разводили, или с прирожденным умением копались в земле и меняли ископаемые на еду. Чувствую, армия рыжих сначала оказалась крохотной, под 100 нелюдей всего, под прикрытием магов. Сначала они штурмовали и брали отдельные замки и, наверняка, вербовали освобожденное население в свое войско. Так, понемногу, и довели свою армию до нормальной численности и захватили первое, малолюдное королевство. После обеда миновали ту башню, где учитель получил, на свое несчастье, источник, в нее не стали заезжать, проехали мимо. Через пару часов впереди появилось в виду огромное здание 7-этажной башни, стоящее на высоком холме. Чувствую, подвал у нее огромной глубины, чтобы добраться до водоносного слоя, и сама она гораздо выше остальных виденных мной башен. Еще, через 2 часа мы подъехали к ней вплотную и остановились. На всех напала робость под таким гигантским сооружением, чтобы рубить в нем двери и, просто нарушить тишину рядом с ним. Казалось, башня недобро накренилась в нашу сторону и подсматривает за нашими действиями через закрытые ставни. Но, робость робостью, а дело само не сделается, поэтому пришлось Роксу и Палдеру браться за топоры и срубать дерево вокруг петель изрядно просевших дверей. Через примерно 20 минут двери упали наружу, вытащив за собой кучу пыли из проема. Мы дождались, пока пыль перестанет клубиться, вынесенная сквозняком, зажгли приготовленные факелы и вошли внутрь. Да, размеры башни потрясают, даже один первый этаж походит на небольшой стадион, остатки кухни занимают четверть этажа, видно, что народу кормилось под сотню, не меньше. Именно остатки, как я понимаю, все, что можно стало унести вниз, оказалось унесено, чтобы готовить пищу там, надеясь долго выживать среди льда и страшных морозов. Но небывалое понижение температуры оказалось не единственным последствием пробуждения вулкана Роковой горы. Только с ним люди смогли бы справляться какое-то время, уйдя в подвальные помещения под землю. Тем более, если бы маги могли продолжать руководить своими людскими коллективами, остались бы с ними, поддерживая защиту от магического заражения, как те же маги на севере. Этого не произошло. Все найденные нами останки магов и приближенных к ним женщин находились на верхних этажах башен, рядом с инструментами своей силы, и это говорит обо всем. Видно, понимая, что гибель неизбежна и испытывая страшнейшую головную боль, маги махнули рукой на спасение населения башен и предпочли умереть не в подвалах, а рядом со своими святынями, которые оказались смыслом всей жизни одаренных. Что, неудивительно, только показывает, что маги уже не люди. Я остановил Рокса, вознамерившегося снова вскрывать подвальный люк и спускаться вниз на разведку, чтобы он пока этого не делал и остался на страже внизу с Палдером. «Завозите повозку внутрь, и про лошадь не забудьте», — приказал я, заметив, что возчик умудрился распахнуть вторую створку двери. Сам вместе с возчиком и мешками, подсвечивая ему факелом, поднялись на второй этаж, где открыли несколько ставен. Затем также все прошло и с третьим и четвертым этажами. Ничего деревянного на этих этажах не нашлось, даже внутренние ставни выломаны с корнем, зато и люки не закрыты, и нам не приходится возиться с ними. На четвертом осталась печь, которой, как видно, топили вышележащие этажи. Похоже, что люди в подвале продержались подольше, чем маг наверху, и успели снести вниз всю мебель и предметы убранства, чтобы сжечь, способное гореть, в печи. На пятом этаже нашлась снова пара обнимающихся мертвецов, рядом с приоткрытой ставней и видом на Роковую гору. Влюбленные или родители с детьми предпочли умереть быстро вместо долгой и мучительной агонии в душном подвале. Наверное, я бы тоже выбрал быструю смерть. На шестой этаж поднимались долго, выбивали рассохшийся люк наверх прихваченными топором и ломом, то есть, этим занимался возчик под моим чутким присмотром и руководством. Когда он откинул люк вверх с помощью лома, уже я поднялся на лестницу и снова повторил манипуляции с зеркалом, высматривая магические ловушки. Честно говоря, я не понимаю, зачем все это делали учитель с Тормом, ведь похоже, что ловушки давно исчерпались без обновления. Я даже спросил про этот момент у Торма, на что он мне ничего не ответил, только хмуро посмотрел, типа, не твоего ума дело. Кажется, они подозревали или просто дули на воду, что кто-то из магов может устроить такую подлянку новым посетителям места своей смерти. Что кто-то придумал, как сделать ловушку вечно работающей. Поэтому я вожусь с зеркалом еще больше времени и даже забрасываю наверх покрывало, чтобы ловушка, которую я могу не распознать, сработала на движение. Этого не происходит, на этаже все так же тихо. Сейчас, когда у меня на руках два источника и я собираюсь забрать еще пару, от меня зависит судьба всех людей Черноземья. Погибни я в ловушке, вернувшиеся в свои башни слуги, откровенными рассказами сразу же отправят оставшихся магов сюда, подобрать бесхозные источники и продолжить борьбу с людьми. Потом жестом отправляю возчика наверх, дальше выбивать люк на последний этаж, поднимаюсь за ним и осматриваюсь. Как и в других башнях, здесь расположена библиотека, просто гигантская и оружейная комната, все усыпано густым слоем пыли. Видно, как возчик морщится, понимая, сколько работы ждет их с Палдером, и начинает выбивать верхний люк. Через пару минут дело сделано, навык услуг выработался уже, как срубать петли и выбивать люки, полезный в нашей жизни навык. Жизни собирателей немыслимых сокровищ и чудес, невероятного богатства магов всего севера. Люк откинут и снова танцы с бубном, то есть зеркалом, потом проверка забросом покрывала и последняя предосторожность. Возчик поднимается наверх и стоит около люка, уставившись, судя по всему, на кровати магический стол. Поднимаюсь и я, бросаю быстрый взгляд по сторонам, опять огромная кровать, опять на ней останки нескольких людей. Комоды и столы, стены обшиты обтянутым тканью деревом, взгляд скользит по кругу, и я замечаю огромный гриб магического стола по центру башни, рядом с ним труба печки. На нем лежит несколько предметов и что-то круглое в бархатном чехле красного цвета стоит на знакомой мне уже квадратной подставке. Спускайся вниз, бери полдера и начинайте мыть от пыли и грязи нижний этаж. Я отправляю вниз возчика, смотрю, как он исчезает и подхожу к столу. Да, на столе стоит источник, лежит дивной красоты меч и еще какое-то барахло. Третий палантир у меня, глава 25 нашел. В красном, бархатном чехле оказался, и точно источник, полностью заряженный. Я прикоснулся к нему, на долю секунды, сквозь ткань, и почувствовал эту безбрежную мощь и океан силы, готовые принять меня и выплеснуться по моему желанию. Стоит только обхватить шар руками и наладить с ним настоящий, всепроникающий контакт, который сделает меня равным Богу и заберет мою душу. Поэтому я осторожно перекатил шар в новый мешок и задумался, как так устроить, чтобы переносить их без проблем, и они не касались меня или друг друга. Самое простое – сколотить ящик, как для бильярдных шаров, и разделить их деревянными перегородками от касания друг об друга. Займусь этим, когда глаза совсем устанут. Сам лично распилю и сколочу ящик по размерам палантиров. Чтобы не показывать никому такое чудо, прикажу слугам найти досок, гвоздей и пилу, и оставить меня одного. Хотя, чего это я? Просто покажу, какого размера дощечки мне нужны, пусть пилит, бездельники. Дальше все пошло по знакомому сценарию. Ступая по густым клубам пыли, я проверил этаж камнем поиска, и тут, надо ведь, нашлось аж два тайника. Один также сбоку от камина, хорошо спрятан среди выступов неровных камней, второй, в полу, посередине этажа, под монументальной кроватью. Дел все больше набирается, осмотреть комнату я могу и позже, когда протрут очень густую пыль с горизонтальных поверхностей и вынесут на пятый этаж останки мага и его женщин. Засунул палантир пока в мешок, открыл все ставни и загляделся окрестностями около башни. Вид с такой высоты открывается потрясающий, и на роковую гору, и просто вокруг. Даже включил орлиное зрение и разглядел отчетливо здание следующей башни, с закрытыми окнами, определенно пустой, с отсутствием какой-либо жизни рядом. Так стоял бы и любовался видами, да дел очень много на подходе. Слуги поднялись с лоханками воды и тряпками, принялись споро протирать столы, магические камни пол на этаже. Уже привыкли к такой постоянной работе, особо большего я от них и не требую. Протри первым делом вот эту штуку. Показал я на забитую доверху часть библиотеки в виде одного невысокого шкафа, надеюсь, для самых важных бумаг. Полдер зашуршал тряпкой по шкафу, согнал пыль с полок и бумаг сверху, сразу же позвал меня, видя мое нетерпение. Я выдернул несколько брошюр из бумаг на верхней полке и отошел к окну, проверить их содержимое. Почему-то мне не хотелось оставлять слуг одних здесь, на верхнем этаже, предчувствие такое, что ли, появилось. Что-то я найду на этом этаже, очень важное, именно для меня и моего будущего. Вот прямо охватило чувство крайнего нетерпения, я не стал спускаться вниз, чтобы не мешать мужикам убираться, как делал до этого момента. Подходил к шкафу и доставал по очереди бумаги, из каждого отделения, отделенного деревянной дощечкой от другого, и быстро рассматривал на свету около окна, откладывая потом на один из протертых столов в определенном порядке. Давно уже привык контролировать, откуда и какую бумагу я беру, чтобы не путаться с поиском. Нашел отделение с умениями, сразу вытащил все, которые нашлись, и положил стопкой на стол, внимательно просмотрел листы не спеша и выбрал те два, которые изучал недавно. Вчитался и почувствовал легкое разочарование, текст также уводит в сторону от правильного оформления купола и очередности наполнения его силой. Похоже, что это также написанные конспекты, как и в башне мага-педанта. Вряд ли я найду что-то новое, но времени у меня по дороге обратно определенно окажется очень много, и я смогу все эти бумаги, уже три комплекта целых, сравнить между собой. Может, скрытые крючки сделаны в разных местах и получится с ними, когда появится время, разобраться. А, лучше, переписать начисто, без всех хитростей и крючков, для себя любимого. Мало ли, потребуется память восстанавливать после вполне вероятного переноса через храм, кажется мне, что она теряется при каждом таком появлении на столе, и личность моя тоже стирается и становится более прозрачной. И, только я про храм вспомнил, как, доставая следующую бумагу из очередного раздела на второй полке в шкафу, заметил непонятный для этого мира рисунок, с четырьмя нарисованными знаками на листе, смутно напомнившими мне что-то недавно уже виденное. Сердце кольнуло узнавание стены в храме, перед стулом, где я провел немало времени. Точно, это оказались они, эти четыре знака, собственной персоной. Я нашел их, они и знания о храме существуют и задокументированы. Ноги у меня подкосились и, чтобы не упасть, я схватился за край стола. Пришлось оторвать взгляд от листа и заметить место, из которого я достал так взволновавшую меня бумагу. Да, ровно по центру во втором ряду, всего трехрядного шкафа. Там виднеется самый маленький по ширине между ограничителями отдел, из которого я и вытащил бумагу с чертежом. Я вздохнул с огромным облегчением и обратил внимание, что на мое потрясенное поведение обратили внимание и слуги, домывающие этаж, переглянулись между собой и усиленно заработали тряпками, заметив, что я гляжу на них. Интересно, что они подумают, что я нашел рецепт вечной молодости, или умение кончать по 14 раз подряд, и делиться таким умением, да ладно, пусть думают, что хотят. Я кивнул головой на вопросительный взгляд слуги Палдера и отправил их вниз, мыть библиотеку. Я еще не знаю, есть ли среди отмеченной пачки бумаги та самая инструкция по переходу в другие миры, но надежда поселилась во мне сразу и бесповоротно. Если и не найду в этой папке, то, переверну все шкафы тщательно и подробно, сколько бы ни пришлось ждать слугам. Провиант имеется еще на месяц, в свете резко уменьшившейся численности наших едоков, с 11 экспедиторов до всего 4, да и последние 3 дня мы на блюдах из конины просидели, неплохое такое мясо получилось. Времени кататься туда-сюда у меня нет, как нет и смысла бросать башни около роковой горы, как бы не хотелось во щеку обнять жену. До башни Торманам дней 6-7 добираться и мне надо, минимум, 4 дня здесь провести, чтобы в башне осмотреться и за последним палантиром скататься. В крайнюю башню можно и не ехать, если всего источников 4 штуки в наличии и все они будут у меня скооперированы. Смысла нет особого, может, есть там чудеса чудесатые, но, я не знаю с остальными, что делать. Доподлинно мне описание магических предметов пока не попалось ни разу, хотя оно должно быть, обязательно должно, просто еще не нашел. Теперь, всего через полчаса, я узнаю, что мне необходимо сделать в будущем, куда идти и к чему готовиться. Поэтому, не буду откладывать возможность сразу узнать, что меня ждет в этих бумагах, ведь я сам не верил до конца, что смогу найти их быстро. И, вообще, что они существуют, не был уверен. Я подошел к шкафу и забрал всю пачку, стоящую между разделителями, положил ее к окну на стол и начал просматривать страницы по очереди. Сначала пошло описание храма, потом плавно перешло на стол, далее, на стул и, наконец, дошло до стены со значками. Про эти значки много разъяснений, в самом конце папки пошло описание капсулы и также, 4 знаков внутри ее, на 3 листах, заполненных от руки. 3 листа, это совсем немного, ожидание чуда снова толкнуло сердце, ускоряя его разгон, но боязнь получить слишком мало заставила отступить от первоисточников, помолиться, как никогда, Николаю Угоднику, истово перекрестившись. Знаю, что здесь культа святого нет и ничем он мне не поможет, но, я привык молиться перед серьезными делами и эта молитва меня ни разу не подвела, кроме того случая, когда я попал в мир Черноземья, тогда не сработала молитва перед лицом непреодолимых обстоятельств. Сразу же впился глазами и пролистал листы на одном вздохе, что же там написано, и откинулся на первое попавшееся кресло, переводя дыхание. Есть информация. Не так много, как я хотел, но и немало. Список миров имеется и порядковые обозначения, с ума сойти. У них есть обозначение миров. Я смотрю на пособие, как перемещаться между мирами, на полном серьезе. Какая-то фантастика, даже не фэнтези. И мрачнею понемногу, нет разъяснения, какой мир, как обозначается в координатах этой рукописи. Как найти Землю в этом списке? Вырывается у меня вопрос. Потом я понимаю, что второй знак дает возможность выбрать место попадания в мир, то есть на планетах, где получится оказаться в привычной атмосфере и силе тяжести, может найтись не одно такое место, как храм. Сразу, несколько таких, вот в чем проблема. Как же мне попасть в тот портал, который расположен на Вуоксе? Или он только в одну сторону работает, раз над ним нет храма, может он под ним спрятан? Третий значок означает, я сначала не понимаю, что он означает, но новая проблема обозначена отчетливо, надо как-то разобраться со временем перемещения. Черт, это же машина времени. Что за день такой? Сплошные потрясения. Для моей уже неустойчивой психики это слишком. Я то, думал, что просто и тупо перенесусь примерно через местный год, около 512 дней по земному календарю и появлюсь с такой же задержкой на том же берегу Вуоксы, почти в своем времени, со своими документами и одеждой, деньгами и карточками, пусть и заблокированными. Это будет гораздо проще, прикинуться потерявшимся во времени. Через полтора года вернусь домой, к родителям, что-то придумаю про потерю сознания, после того, как поскользнулся в грозу на мокром камне и не знаю, где находился все время, как пришел в себя и ушел из помещения, похожего на сельский дом, который теперь не помню, где находится, не знаю, кто меня обихаживал и кормил, память пуста, в общем, что-нибудь на плиту про свое исчезновение и отсутствие, главное, чтобы родители не ослабели сердцем после моего появления, придется этот момент как-то продумать, чтобы не стало таким внезапным для них, особенно для матери. А тут, все не так просто получается, как бы не промахнуться мимо даты своей пропажи. Хотя это еще проще будет, смогу просто пожить где-то нужное время и даже увидеть издалека, через новое умение или хороший бинокль, как мой двойник улетит в новый мир, навстречу новым приключениям, которые прошел я. Если мы не окажемся в параллельных реальностях, это я точно смогу понять, вдвоем, нам будет затруднительно существовать в одно время и в одном мире, да еще в одном теле, хотя, тут есть о чем подумать, но еще рано очень для таких мыслей, поэтому не буду тратить время на возможные расклады, главное, определиться со значком, обозначающим Землю и временем, которое надо выставить, так получается, а, еще с местом переноса, тут придется рисковать, если я не найду больше информации по управлению капсулой. Я пока дал отдых глазам и вернулся к шкафу, проверяя бумаги вокруг образовавшейся пустоты на месте вытащенной папки, есть ли там еще документы, относящиеся к храму, и обмер, в какой раз за последний час, еще нашлась брошюра, которую я достал позади основной папки. Она сразу маякнула моему обостренному восприятию похожими значками на своей странице. Я проверил бумаги после нее, но там только какие-то сведения о хозяйственной деятельности башни, и перед ней, тоже они стоят, похоже, что эти бумаги пытались припрятать в массе никому не интересного хлама, но выделили ограничителями, для себя и быстрого поиска. Мне повезло, что маг, хозяин башни, озаботился такими вещами, как выделить важнейшие сведения для меня одного в этом мире, думая, конечно, о себе. Большое ему мое человеческое спасибо. Новые листы как раз и раскрывали, как надо выбирать мир и выставлять время в капсуле. Я снова упал в кресло, ноги серьезно ослабели, ведь краем глаза я заметил напротив номера, название планеты в мире Черноземья и то, которым называют ее обитатели. Номер четвертый и там называется одинаково. Просто, Земля. Слово написано в двух транскрипциях и нет сомнений, что это именно оно. Весь остальной список содержит 12 названий, 11 из которых мне ни о чем не говорят. Вот это да. Теперь появляется возможность. Возможность вернуться домой. Меня просто подняло и стукнуло головой об потолок из крупных, красиво отесанных и украшенных бревен. В переносном смысле, конечно, но головокружение не проходило, и я сидел, смотря в окно, освещенное лучами ареала и думал, что скоро могу также любоваться и нашим солнцем. Надо будет вырастить несколько сыновей, такая мысль внезапно появилась в абсолютно пустой сейчас голове. Жалко будет не оставить те способности, которыми меня наградил мир Черноземья, кому-то в наследство и, желательно, ни одной своей копии. Хорошо бы найти лечебный магический предмет, который сможет реально помогать людям с лечением болезней и здоровьем. Учитель говорил, что определенные способности и такая вещь продляют жизнь магов до немыслимых здесь значений. Что же будет в нашем мире, где живут сопоставимые, по количеству лет, жизни? Да, теперь необходимо искать каталог предметов, которые смогут помочь мне и больным людям на земле. Не тащить же все, что я нашел в башнях, тупо с собой в храм, там мешков 5 полных наберется, они в капсулу даже не поместятся. С доступной мне магией, я и так смогу прекрасно жить, не крутя подвеску всю оставшуюся жизнь, но, быть целителем и спасителем, гораздо приятнее для самого себя и пациентов. Да и много сыновей необходимо учить и растить в достойной жизни, теперь я очень на это надеюсь. С выставлением времени пока непонятно, я прочитал пояснение и ничего не понял. Какие есть места в мире, куда перемещаешься, можно увидеть во время запуска процесса, на горящем знаке. О, можно и все остановить. Четвертая кнопка сбрасывает все предыдущие настройки и при повторном нажатии останавливает процесс переноса. Классно, все-таки я настоящий счастливчик, Ольг. Гильдии конкретно повезло со мной, иначе и не скажешь. Я приник к листам, где, сшитым, где, по отдельности сложенным, тщательно перечитывая все информацию и повторяя ее, шевеля губами. Попробую запомнить наизусть, на всякий случай. Снизу вылезла, из проема люка, голова возчика и опять, с надеждой, спросила, чем можно занять Ракса. Повелитель, не вмогот насмотреть, как он бездельничает и щеки надувает, чуть не плача, просил возчик. Все же терки у солидного и уважающего себя мастера и воина с этим глуповатым чудовищем имеются. Ракса никакими словами не пробьешь, только щеки надувает, и правда. Отправь его снова обойти окрестности и пусть следы ищет, любые, пошел ему навстречу я. Надо, все-таки, поощрять хороших работников, давая им возможность погонять самодовольного крысу. Пока занялся тайником, сперва тот, у камина, подвергся варварскому воздействию лезвия меча и обуха топора, распахнув свою дверцу. В нем нашлась всего одна коробка из кожи и бархата, почти полностью занявшая проем тайника. Опять камни, пол коробки очень крупных алмазов и остальное забито женскими украшениями, констатировал я содержимое находки, ставя ее на стол. Алмазы, этот усилитель теперь не интересен хозяину башни, то есть стал не интересен, с обретением источника. Украшения, похоже, непростые, тоже с крупными бриллиантами и очень тонкой работы. Дорогие, наверное, стоит забрать, такой лут попроще сдать в ювелирный магазин или ломбард. По частям, конечно, на первое время деньги точно понадобятся. Во втором тайнике нашлось всего пару предметов, конкретно магических, как я понял, положив их на стол зарядиться. Интересно, почему огромное количество такого добра лежит в ящиках столов, паре мебели, похожих на наши буфеты, но в тайнике только эти две милые безделушки. Стоит задуматься. Глава 26. Снова ищу. После сытного обеда я даже прилег поспать, нервотрепка последних, напряженных дней навалилась катком на мое тело и закрыла мне глаза. Постелили мне ту же палатку на третьем этаже, и я уснул прямо без задних ног, обнимая рюкзак с бумагами и держась подальше от мешка с источниками. Сквозь сон я слышал, как найденный на кухне пилой, возчик, с помощью полдера, распилили пару досок, выломанных на верхнем этаже, из красивого деревянного покрытия стен. Размеры я им нарисовал, стараясь максимально уменьшить размеры ящика, чтобы он влезал в мой рюкзак. Ведь доверить такие источники силы я не могу никому, придется на своем горбу тащить их к храму, только так и не иначе. Сторожек я все же поставил, но никто не собирался подниматься ко мне без вызова, и потом слуги ушли на улицу, чтобы не мешать спать повелителю. Даже не успел приказать этого, сами догадались, как и положено в отношениях с магами прислуги. Ребята вышколенные, ничего не скажешь. Проснувшись, я не стал сразу вставать. Лежал, глядя в потолок с облупившейся штукатуркой, висящей лохмотьями, после нескольких морозных лет. Некому поправить и побелить заново. Уже, наверное, очень надолго. Что же ждет меня по возвращению к сообществу оставшихся магов? Маги, которые выживут после встречи со мной, сразу же бросят свои башни и помчатся к Роковой горе на перегонки. Собирать магические ништяки и оружие, надеясь серьезно усилиться и выжить, хотя бы на первых порах. Кроме источников, такого серьезного оружия, даже близко, я больше не видел. И учитель с Тормом против Штольца ничего, кроме силы источников, не использовали. Конечно, после такого прихода от дармовой силы, им больше ничего интересным не показалось, но Торм-то мог бы и озаботиться своей защитой, прежде, чем бежать вдогонку почти беззащитным за магом-вреднюгой. Не озаботился и получил закономерный результат. То ли, сам уже неадекватным стал, После того, как подержал палантир в руках, то ли, не понял, что делает с бывшими поскребышами дармовая сила. Насколько магия палантиров меняет их, превращая в монстров, расчетливых и безжалостных. Я только сейчас вспомнил и осознал выражение лица Фатиха, когда Торм упал и молния облизывала его защитный купол. Он казался доволен, да, теперь я могу отчетливо вспомнить его лицо. Его друг-приятель сделал свое дело и забрал своей смертью хорошо силы из источника Штольца, больше Фатиху ничего и не нужно оказалось от соседа, только использовать его в качестве приманки, чтобы получить преимущество в бою. Тогда-то я и понял, что с учителем надо кончать. Похоже, что ничего сопоставимого, хоть чуть-чуть, в закромах магов не имеется, и маги про это знали. Магические доспехи, мечи, шлемы и копья совсем учителя и Торма не заинтересовали, в отличие от меня, и все остальные поделки тоже, их интересовала только чистая сила. Ладно, про спасение людей я еще подумаю, теперь мне пора заняться собой. С найденными бумагами, в которых мне почти все понятно, можно отправляться в храм, собираясь осуществить перемещение. Это самое основное дело, которое меня интересует сейчас. Возвращение в свой мир, в свою жизнь, к дочке и родителям. Самое главное для меня, абсолютно без разногласий внутри. Жалко уйти из Черноземья, не встретившись с своими друзьями и приятелями, не побывав в Астере, городе, который стал мне почти родным. Хотя бы отдать свои 20% гостиного двора друзьям, поделиться алмазами и золотом, множеством накопленных драгоценных камней. Себе оставлю, конечно, но объемы награбленного уже пугают, мародерка идет полным ходом, мешки с трудом умещаются на повозке. Что бы мы делали без лошади и повозки, даже не представляю, смысл нашей экспедиции таял бы на глазах. Сейчас я очень благодарен погибшим магам, что они предусмотрели возможность путешествовать с лошадью, тем более, сносная дорога имеется уже до башни учителя. Золото я давно не беру из башен, но это решение можно и пересмотреть, засыпать килограммами друзей не надо, но выдать по сотне золотых, вполне будет возможно, хотя это и есть по 2 кило, в золотом-то или граммов 20 имеется, ничего, лошадка увезет спокойно, только от стаи оставшихся волков надо беречь ее пуще глаза, она, самое дорогое сейчас, после палантиров и моей жизни, надо честно себе признаться в этом, поговорить бы с Кпипом, Етошим и Троном Скорном, даже Ольсу буду рад, честно говоря, снова мысль про Астер вернулась в мою голову, встретиться с Гритой и Клои, посмотреть на Арнию, как она живет теперь, после года вдовства, спросить у Гинса, неизвестно ли ему о новой жизни у Клеи в животе, не ждет ли она моего ребенка, прошло уже 2,5 месяца с тех пор, как расстались, да, много чего можно, нужно и хотелось бы сделать, только невозможно все это, даже не так невозможно, просто времени не будет, надо уносить палантира из этого мира, хотя, если столкнусь с засадой города по дороге в храм, можно поговорить на моих условиях и о чем-то договориться. Я смогу убедить парней помочь мне, на старом авторитете. Думаю о том, что делать мне сейчас в стратегическом направлении. Я хочу вернуться в свой мир, это понятно и не обсуждается ни разу. Стоит ли мне очень надолго оставаться для этого на севере? Мне нужно закончить осмотр остальных башен бывших великих магов, больше не отвлекаясь на остальные башни. Ну, может, кроме последней в ряду, хотя по времени этот день ничего не решает, даже с дорогой туда-обратно и осмотром управимся за светлое время дня. На обратной дороге придется переночевать примерно 6 раз, пока доберемся до башни Торма, там ночевка в комфорте. Вечером разговор с народом, пусть решают и собираются за ночь, кто пойдет со мной жить к людям. Наверняка, они уже сейчас крыс побаиваются, а после того, как поймут, что хозяин не вернется и требуется дожидаться нового мага, могут всем населением сорваться со мной. Может, до башни Фатиха со мной дойдут, может и к людям в большой город соберутся, пока есть возможность. Страшно им будет с места срываться, пусть сами решают, с крысами жить, ожидая своей очереди попасть в котел, еще страшнее. Еще ночевка в башне учителя, те же самые разговоры и на следующее утро со мной может выйти большой табор народа, или, не выйти и остаться. Крыс я, естественно, оставлю на месте, с суровым уроком, если не окажут почтения новому повелителю. Ракса к ним пошлю, объяснить политику партии, он, ничего такой людоед, вполне вменяемое стремление нести службу при начальстве у него присутствует. Такие отборные нелюди всем нужны, в каждой башне оставшихся магов понадобится. Особенно, на фронтах гражданской войны помогли бы, только не захотят, думаю. Привыкли к сытной и безопасной службе при сильных магах, относительно сильных. Третью башню по дороге можно обойти или, даже, навестить, если до этого момента проблем не будет, вместе с погоней. Переночуем у хозяина, предварительно обезопасившись от недружелюбных действий и предательства, да и уйдем утром. Большие крюки в обход башни наворачивать не хочется, да и силу свою пора попробовать, с умениями, выученными и освоенными. Дорога на 10 дней затянется, за это время я все три комплекта конспектов выучу и вызубрю, успею не раз попробовать применить на практике. Маны хватит на все умения и опыты, даже с учетом одних набранных мной алмазов, не трогая палантиры. А их, лучше не трогать, можно и не уйти никуда, превратившись в такое же властолюбивое чудовище, как учитель. Сидеть потом в башне и владеть окрестностями без населения, наглаживая палантиры. Моя прелесть, моя прелесть. Картинка представленного оказалась очень яркой, я отчетливо понял, что, подсознательно хочу слиться с источником. Стало страшновато, и я отодвинулся от мешка с палантирами. Смотри-ка, на маленьком расстоянии вполне настойчиво действует зов силы, но только почему-то от одного источника из трех, того самого, который я забрал здесь, который полностью заряжен. Это я отчетливо вижу магическим взглядом, как бы он светится и сильно волнуется от моего присутствия. Разряженный источник Штольца и почти разряженный шар учителя такого действия не оказывают и мирно лежат в мешочке. Надо это запомнить и обращать внимание почаще на такое действие заряженного и разряженных палантиров. Может, это знание можно как-то использовать? Наверняка, можно. Не хочу сидеть в башне и мечтать владеть всем миром, пуская слюни, превращаясь постепенно в Саурона или Сарумана. Завоевывать и убивать людей, превратить весь мир в своих рабов, чтобы реализовать свои фантазии о справедливости и том добре, которое я принесу всему Черноземью. Поэтому, скорее в храм, только заберу четвертый источник и хрен с оставшейся башней. Случившееся не на шутку меня перепугало, сон и остальные мысли пропали мгновенно. Подхватив мешки с палантирами и бумагами, я поднялся на верхний этаж и выглянул в окно. Надо немного провентилировать голову от воздействия источника. Прислуга с Роксом сидят перед входом и чем-то заняты, запекают какую-то еду в углях, насколько я понимаю, негромко переговариваются, продолжая посматривать по сторонам, что нетрудно, ведь башня своим основанием стоит на холме и видно очень далеко во все стороны. Приступил к дальнейшему осмотру шкафа, но, сначала, проверил магические штучки на столе, те, которые достал из второго тайника, зарядились полностью, надеюсь, неспроста они занимали целый тайник. Надо их забрать, чтобы не перепутать с кучей других сувениров. Припрячу-ка я их на дно рюкзака, под бумаги. Перегнулся через окно. Полдер, что у нас на ужин? Голос эхом несколько раз отразился от стены и заставил парня прямо аж смешно так подпрыгнуть на месте.